Месяцем ранее. Я думаю о том вечере, когда мама убила бабочку. С самого начала у меня было плохое предчувствие. Сперва я слышала, как мама грохочет посудой в кухне, тарелки, стаканы, столовые приборы звенели в раковине. И бокалы для вина. Это я поняла по их особому звучанию. Только винные бокалы могли так звенеть. Звонче, мелодичнее и тревожнее, чем стаканы для воды. И в кухне пахло куриным рагу и свежими пряностями. Плохой знак. Любой другой вечер имел скучный и предсказуемый финал, но вечер с вином и вкусной едой мог закончиться чем угодно. В лучшем случае папа с мамой могли заснуть перед телевизором в гостиной, но это в лучшем случае. А в худшем их разговор мог перейти в ссору и закончиться криками и швырянием посуды в стены. Однажды соседи пожаловались в полицию, к нам в двери постучали. Мне было так стыдно, что я спряталась под кровать. Но папе с мамой было ничуть не стыдно. Они вели себя совершенно непринужденно. Оба притворились трезвыми и полными притворного раскаяния голосами пообещали, что сейчас успокоятся и больше не будут тревожить соседей. Да, они поссорились и повысили голос, но это больше не повторится. И нет, они не пьяны, только выпили по паре бокалов. «Иди ужинать, Эмма!» — позвала из кухни мама. Я взяла банку с синей бабочкой и пошла есть. Папа уже сидел за столом, в руке был бокал вина, а на столе перед ним стояло пиво. Мама в переднике хлопотала у плиты, помешивая рагу в кастрюле. Сегодня она была похожа на настоящую маму, как в телевизоре. От этого я занервничала, потому что прежние попытки поиграть в настоящую семью заканчивались катастрофой. «Садись», — велела мама, показав на табуретку. Я присела, подумав, что голос у нее раздраженный, но мне все равно хотелось надеяться, что все обойдется. Я поставила банку на стол перед собой, чтобы можно было смотреть на бабочку за едой. Не прошло и суток с тех пор, как она выкуклилась, и теперь синяя бабочка смирно сидела на ветке и осторожно шевелила тонкими темно-синими крылышками. «Ты решила, что будешь с ней делать?» — спросил папа. Я покачала головой. Разумеется, лучше всего было выпустить ее на волю, так думали папа с мамой. Бабочке нужно вернуться назад, к природе. Их доводы были разумными, но стоило мне представить, что я никогда больше не увижу эти черные тельцы и крылышки, словно сделанные из шелковой бумаги, у меня внутри все сжималось. Это было все равно, что попросить ребенка расстаться со своей любимой куклой. Но проблема заключалась в том, что я была уже не ребенок. Мне стоило смириться с мыслью о том, что бабочка мне не принадлежит и что ее нужно выпустить на волю, потому что в противном случае она умрет в банке. И держать ее там в заперти равносильно убийству. Зато тогда можно будет засушить ее и посадить на иглу. Так я смогу любоваться ей сколько захочу. Но от мысли о том, чтобы проткнуть иглой это крошечное тельце, мне тоже было не по себе. Я не знаю, что делать. Папа выпил пиво в один прием. «Думай быстрее, долго она тут не выдержит». Я наклонилась вперед и заглянула в банку. От дыхания стекло запотело, и бабочку стало плохо видно. Она превратилась в синее расплывчатое пятно. «Тебе обязательно держать ее на столе», — сказала мама резким тоном, свидетельствующим о том, что она в дурном настроении. Она с размаху поставила кастрюлю с рагу на стол, отчего горячая жидкость расплескалась по краям. «А чем она тебе мешает?» — спросил папа, опрокидывая в рот вино. Мама открыла вторую бутылку. Пробка выскочила из горлышка с недовольным сосущим звуком. «Это насекомое!» «Но она же в банке!» «Я не хочу видеть насекомых на обеденном столе!» «Да оставь ее!» — отмахнулся папа. Мама собрала ножи и тарелки и швырнула в мойку. Они с лязгом ударились о железное дно. За окном сгущались синие августовские сумерки. Через приоткрытую форточку в кухню проникал теплый вечерний воздух с запахами влажной земли и собачьих какашек. «Эмма, милая, унеси банку в свою комнату», — сказала мама. Я посмотрела на папу, гадая, подчинится мне или нет. «Пусть стоит». Глухо отозвался он, обращаясь скорее к маме, чем ко мне. Поджав губы, мама присела за стол и начала массировать рукой виски. Кожа морщилась под ее пальцами, как тонкая бумага. Папа молча ел. Сама я затаила дыхание и считала про себя. Если набрать в грудь побольше воздуха, можно было досчитать до 50. Драгон мог задерживать дыхание на 2,5 минуты, а Мари в специальном классе могла не дышать, пока не потеряет сознание. Но Эллен сказала, что это потому, что у нее ДЦП. «Что ты делаешь?» — спросила мама, отложив вилку и с неприязнью глядя на меня. «Ничего, я только...» «Прекрати немедленно! Ты выглядишь так, будто у тебя тик!» Я не знала, что такое тик, но поняла, что лучше не спрашивать. Мама повернулась к папе, лицо у нее раскраснелось, а левая рука на коленях была сжата в кулак. Мне это хорошо было видно. Она словно что-то сжимала в руке, что-то ценное. «Ты заплатил за квартиру?» Папа ковырял вилкой в тарелке и ничего не отвечал. «Ты же обещал!» — прошептала мама. «Как я могла тебе поверить? Ты такой же придурочный, как эта девчонка!» Я уставилась в тарелку, где кусочки курицы плавали в бульоне. Я знала, как можно прямо сейчас вывести маму из себя. Достаточно было бы сказать, что в прошлый раз у нее прекрасно получилось оплатить счета, несмотря на неумение читать. Но, разумеется, я промолчал. «Не втягивай в это Эмму», — пробормотал папа. «Яблоко от яблони», — процедила мама. «Неудачники», — уточнила она. «Знаешь, ты настоящая стерва», — сказал папа с таким видом, словно ему доставило облегчение наконец высказать все, что было у него на душе. «Стерва!» — повторил он, делая ударение на каждом слоге. «Будь осторожен!» — ответила мама. «Я этого не потерплю, ты это знаешь. Тысячи мужчин были бы счастливы иметь такую жену, как я. Да я в любой момент могу променять тебя на...» «Мечтай больше. Кому нужна пьянчушка с отвислыми грудями, которая только умеет, что устраивает скандалы?» «Ну все, с меня хватит. Если тебя что-то не устраивает, проваливай, я серьезно». «Ты всегда так говоришь». «Эмма, иди в свою комнату!» Я вскочила и бросилась бежать. «И захвати свою чертову муху!» — добавила она. Я обернулась в тот момент, когда мама швырнула банку через всю комнату. Она пролетела у меня над головой, я подняла руки, чтобы поймать ее, но у меня не было ни единого шанса. Банка ударилась об стену и разлетелась на сотню осколков. Я опустилась на корточки. Весь пол был усыпан разбитым стеклом. Высохшие веточки лежали у самой стены. Рядом бабочка. Одно крылышко сломалось напополам, а тельце стало совсем плоским. Я осторожно вытянула палец и потрогала ее. Синяя бабочка была мертва. Я иду домой под дождем. Деревья на аллее Карловых-Салин простирают к небу голые ветви, словно стремясь достать до облаков. Дорога завалена опавшей листвой. «Может, Сиги где-то тут?» — думаю я. Я долго искала его во дворе, и на Вальхалла Веген тоже. Что, если он заблудился на улицах Стокгольма и лежит где-то раненый, беспомощный и не может попасть домой? Или его кто-то подобрал? Вряд ли. Я думаю, Еспер убил его. Я останавливаюсь, закрываю глаза, поднимаю лицо к небу и представляю, как Еспер сжимает своими большими руками тонкую кошачью шею и вышвыривает бедняжку в окно. Но это слишком невероятно. Все, что я вижу, закрыв глаза, — это Еспера, мирно спящего на пестром ковре, словно в поле из подсолнухов. Грудная клетка вздымается в такт дыханию, рот приоткрыт. Я открываю глаза и иду дальше. Впереди безлюдная площадь Карлоплан. Жухлая листва скопилась на дне фонтана. Часть меня хочет прилечь на край фонтана и прижаться щекой к мокрой листве. Но другая протестует. Во мне пробудилась жажда деятельности, жажда мести. Может, сдача кольца в ломбард стала последней каплей в чаше моего терпения. Так или иначе, я полна сил, и живот больше не болит. Я готова мстить. Проходя мимо входа в метро, я слышу за спиной какой-то звук. словно кто-то уронил книгу или пачку муки на землю. Я оборачиваюсь, но ничего не видно, только деревья в темноте. Я не чувствую страха, только зло. У меня нет никаких сомнений, это он стоит в темноте и поджидает меня. И это омерзительно. «Эй!» — кричу я в темноту. Никакого ответа. Единственное, что я слышу, это шум дождя и урчание мотора отъезжающей машины. В доме на улице Эрик Дальберг-Сален открыто окно. Из него доносится музыка и голоса. Я оборачиваюсь и иду к деревьям. Свет фонарей ослепляет меня, я останавливаюсь, опуская глаза. «Выходи, трусливое отродье! Я знаю, что ты там!» И тут тень выходит из темноты и движется вниз по улице Эрик Дальберг-Сален в направлении Вальхалла-Веген. Эхо шагов мечется между домами и замирает вдалеке. Мои ноги словно налиты свинцом. Я опускаю взгляд на свои сапоги на высоких каблуках и понимаю, что у меня нет никаких шансов догнать беглеца, уже исчезнувшего из виду. «Мерзкий трус, я тебе покажу!» — кричу я. Я думаю, что делать дальше. И в этот момент кто-то кладет мне руку на плечо. Я оборачиваюсь. Пожилая дама в дождевике с тревогой смотрит на меня. Две таксы рядом тоже смотрят на меня с вопросом на собачьих мордах. «Надеюсь, вас не ограбили, милочка?» «Нет, только позвонить в полицию». Глаза у нее большие, как блюдца. Видимо, встреча со мной самая увлекательная, что произошло с ней за все последние годы. Одна из такс глухо рычит. «Нет, все в порядке», — отвечаю я. «Никуда звонить не нужно».